Кириллица Пригожая, забытая глаголица. Перелистал листы кириллицы Пригожей. Максим Богданович, белорусский поэт. Не предомногими летами, прежде крещения княгини Ольги, начало бысть русской азбуки. Так было сказано летописцам о нашей привычной с детства буквице, называемой чаще азбукой, иногда по-домашнему абевегой, а совсем по книжному алфавитам. Последнее название происходит от двух первых букв греческого «альфа» и «бета». В новогреческом «бета-вита» «альфа» и «вита» стоят рядом, давая начало алфавиту. В алфавите, по представлениям средневекового человека, отражалось небо, усыпанное золотыми знаками. Сам алфавит представлялся своего рода книгой звезд, например, «а», Алиф, созвездие Тельца, символ Нового года. Азы-буки – начало нашей азбуки. Давно известна поговорка «Азы-буки – детям муки». В XVII веке грамотеи говорили еще и так. Азведи, то есть именовали алфавит по названию первой и третьей букв, что полностью соответствует порядку греческого письма. Трудность, с которой прежде всего пришлось иметь дело тем, кто для воспроизведения славянской речи пользовался латинскими и греческими буквами, звук. Как его передать? Враждебный звук со звуком бьется, и неизвестно кто кого, ведь речь, слышавшаяся в Великой Моравии, когда Константин Кирилл философ обдумывал переводы и будущие речи, обращенные к простой чаде, совсем не походила на то, что можно было услышать или вслух прочитать в латинизированном Риме, как и в Константинополе, где царствовал греческий глагол. Западноевропейские алфавиты, немецкий, французский, английский и прочее, имеют латинскую основу. Прообразом кириллицы явился, есть такое предположение, так называемый уставный алфавит, употреблявшийся в IX веке в Византии. Кириллица создавалась широким использованием византийского письма, то есть греческой азбуки, но в греческом не было букв для многих звуков славянской речи. Когда в Западной Европе на классической латыни создавались национальные алфавиты, то к 24 буквам пришлось добавить всего две новые буквы. Да еще одна буква стала применяться в двух начертаниях. А для того, чтобы передать фонетику речи славян, надо было придумать изрядное число знаков. Конечно, пришлось поискать подходящее изображение звуков в других языковых системах путем заимствования графических видоизменений, а также путем сочетания двух букв. Буква «Ш», к примеру, была взята из квадратного алфавита самаритян, древнейших жителей Ближнего Востока, тесно соприкасавшихся с ассирийской культурой. Важным открытием в истории культуры, как мы знаем, явилось прочтение граффити, древних надписей, выцарапанных на стенах клиром, то есть духовенством, и мирянами, посетителями Софийского собора в Киеве. Но особенно большим событием явилась находка древней азбуки. Впрочем, представляю слово Сергею Александровичу Высоцкому, посвятившему много лет изучению средневековых надписей. «Софийская азбука», — пишет Высоцкий, — содержит всего 27 букв, 23 соответствуют греческому алфавиту, а 4 – славянские – Б, Ж, Ш, Щ. Азбука из собора отражает дальнейший ход развития славянской письменности, когда к греческому алфавиту начали присоединять буквы для лучшей передачи фонетики славянской речи. Судя по азбуке из Софийского собора, такими буквами были Б, Ж, Ш, Щ. И далее Высоцкий приводит следующее соображение. Одной из первых букв, добавленных к греческому алфавиту, употреблявшемуся для письма без устранения, несомненно, была «Б». Эта буква, служившая начальной при написании слова «Бог», употреблялась по много раз даже на одном листе богослужебных текстов. Примером того, как неудобно и неточно передавался славянский звук «Б» с помощью греческих букв, может служить название «Б-буки». Такие же неудобства и неточности наблюдаются и при передаче звуков, соответствующих «Ж», «Ш», «Щ» греческими буквами. Некоторые греческие буквы были включены славянами исключительно для цифровых обозначений. Омега означала 800, фита – 9, кси – 60, пси – 700. Буквы-цифры прижились, и ими пользовались несколько веков, хотя позднее они были вытеснены арабскими, которые и теперь в ходу. Кириллица была не одинокой, существовала еще в славянской письменности глаголица. Она совпадала с кириллицей во всем – по алфавитному составу, расположению, звуковому значению, даже по названиям букв. Но от своей сестры, которая была старшей или младшей, резко отличалась формой букв. Есть три версии происхождения глаголицы. Известный славист-хорват Ягич считал, что она была создана самим Кириллом-философом. Ранее это предполагал Шафарик, словацкий поэт и филолог, видный деятель словацкой и чешской культур. Он настойчиво утверждал, что Кирилл-философ создал именно глаголицу, а кириллица-де – более поздний плод каллиграфов золотой поры при дворе болгарского царя Симеона, где чтили солунского просветителя и в честь его назвали новую азбуку. Другая версия исходит от того, что глаголических памятников сохранилось очень мало, что географически они связаны преимущественно с Хорватией и Далмацией, юго-западными славянами, что возникла она как тайнопись, ибо кириллица преследовалась католическими миссионерами. К этой точке зрения пришли такие выдающиеся знатоки, как Срезневский, Соболевский, Карский. И, наконец, есть подход такой: глаголица была славянским докириллическим письмом. Как бы там ни было, но и в районе наибольшего распространения, на Далматинском побережье, глаголица довольно быстро утратила округлость, став привычным квадратным письмом. Жил в Москве Вячеслав Николаевич Щепкин, внук знаменитого актера Михаила Семеновича Щепкина, друга Пушкина и Гоголя, проведший жизнь среди рукописей и палимпсестов, занимавшего в историческом музее высокую должность хранителя. Палимпсест – это соскобленная книга, точнее, пищематериал, рукопись на пергамене поверх смытого или соскобленного текста. Восстанавливая исчезнувшее, исследователи обогатили нас ценными открытиями. Так в Ватиканской библиотеке хранятся комментарии святого Августина к Псалтыри. В нижнем этаже средневекового памятника лежит текст, относящийся к античности. Список IV века донес до нас о республике Цицерона. Изучение палимпсестов обогатило и древнерусскую книжность. Вошла в обиход так называемая «Савина книга», относящаяся, как доказал Вячеслав Николаевич Щепкин, в рассуждении о языке к первой четверти X века. Был Щепкин языковедом, палеографом, историком, знатоком Древней Руси. Его знания и специальности унаследовала его дочь Марфа Вячеславовна Щепкина, проработавшая едва ли не всю долгую жизнь в историческом музее. Мне приходилось с ней много лет встречаться, и я не мог не восхищаться тем, как она мастерски, нет, не читала, а произносила древнеболгарские, точнее, древнеславянские тексты. Так, наверное, говорили между собой при дворе князя Владимира Красное Солнышко. Во всяком случае, в обыденном разговоре Марфа Вячеславовна вспоминала древние метафоры, не утратившие и сегодня поэтической жизненной силы. «Радуйся, звезда, являющая солнце, радуйся, заря таинственного дня». Слушая Марфу Вячеславовну, я думал о том, что она оказалась достойной своего прадеда Михаила Щепкина, принесшего Москве и Малому театру славу хранителя золотой русской речи. В этом смысле Марфа Вячеславовна была едва ли не последней. Ничто не может заменить живое общение и слово, живущее в устном бытовании. Щепкин был твердо убежден, как вспоминала Марфа Вячеславовна, в том, что глаголическое письмо на пергаментах предшествовало кириллице. В пользу же мнения о том, что глаголица появилась позднее, вызванная к жизни как тайнопись, говорило следующее соображение, высказанное Карским. стоило лишь некоторые из кирилловских букв перевернуть, другим придать петли вместо росчерков и точек, и получатся соответствующие глаголические начертания. Как бы там ни было, ранний литературный язык славян доносится до нас и глаголицей, и кириллицей. X век представлен киевскими глаголическими отрывками и надписью болгарского царя Симеона, относящейся к 993 году. Киевские отрывки – глаголица, надпись Симеона – кириллица. Киевские отрывки составляют переведенные с латинского католические богослужения. В старославянский язык памятника врываются латинизмы, что характерно для таких областей, как Моравия и Панония, где после смерти Мефодия в 885 году началась латинизация славянских текстов. 7 страниц были привезены в Киев из Иерусалима и впервые демонстрировались на выставке археологического съезда в 1874 году, когда сообщение о них сделал Измаил Иванович Срезневский. Самая старая славянская рукопись, ибо другие дошедшие до нас фрагменты, как пражские и венские отрывки, относятся к более позднему времени, не раньше XII века. Сделаю небольшое отступление. Никогда, пожалуй, девиз «все подвергай сомнению» не вспоминается так часто, как в наши дни. Возникло предположение, что киевские глаголические отрывки – поздняя подделка. Впрочем, предоставляю слово коллеге-журналисту из Киева, живописавшему на газетных страницах приключения с рукописью. И вдруг сенсационная новость. Рукопись поддельна. Один из виднейших специалистов в области славистики, академик Югославской и Австрийской академии наук, профессор Хам, повергший этим сообщением всех славистов в полуобморочное состояние, свое утверждение подкреплял фактами из самого же текста рукописи. В ней действительно имелись несуразности. Еще Срезневский заметил, что ее первая страница непонятным образом написана на 100-150 лет позже, чем остальные. Другой пример. Написанный глаголицей богослужебный текст книги, несомненно, являлся, по мнению специалистов, переводом с латинского сборника «Месс». Но длительное старание ученых многих стран найти этот первоисточник так и не увенчались успехом. Все исследователи обращали внимание и на такую странность. В классическом старославянском языке киевских листков имелись вкрапления чешского и словацкого языков. Однако главными козырными доказательствами поддельности рукописи Хам считал факты, добытые им в результате исследования словарного состава книги, тонкости перевода с латинского языка на старославянский. Академику удалось найти в тексте рукописи слова, которые в IX веке славяне или не употребляли, или писали иначе. Обобщив такие примеры, а они оказались отнюдь не единичными, Хам сделал вывод, дата рождения книги не IX, а XIX век. Больше того, назвал он и имя вероятного автора подделки. По мнению академика, таковым следовало считать служителя Королевской библиотеки в Праге Вацлава Ганку. Трудно что-либо противопоставить таким фактам. Переведя дух, киевляне определили 3 направления, в которых исследования могли привести к получению новой информации об истинном прошлом рукописи. В Институте языкознания Академии наук Украинской ССР вновь взялись за изучение всего комплекса лингвистических и палеографических особенностей глаголических листков. Эти исследования поручили провести сотруднику института Василию Немчуку. Отдам ему должное сразу же, всесторонне исследовав рукопись, он на доводы Хама привел свои веские контраргументы. За 2-е направление отвечали Тамара Мороз и Юрий Попов. Они представляли Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз и должны были установить, дописывались ли или соскабливались тексты в этой рукописи. Третий цикл исследований возлагался на группу сотрудников радиофизического факультета Киевского университета, которую возглавили Николай Находкин и Герман Зыков. Обнадеживающую весть первыми подали судебные эксперты. Фотографирование рукописи в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах с применением различных фильтров, лазерных спектральных методов исследования показало, что текст здесь никогда не переписывался, как его первый раз начертали, таким он и сохранился до наших дней. Вывод судебные эксперты сделали такой: глаголические листки написаны не чернилами XIX века, которыми пользовался Ганка, а красителями, применявшимися в глубокой древности. После этого в работу включились специалисты с радиофизического факультета Киевского университета. Им предстояло проникнуть, что называется, вглубь пергамента, выяснить химию глаголических листков на атомном уровне. Полгода длилась экспертиза в университете. Спектр веществ, применявшихся для написания глаголических листков, хорошо совпадали со спектрами других, точно датированных старинных документов. В чернилах, которыми пользовались для написания глаголических листков, присутствовали медь, алюминий, кобальт, магний. Ничего подобного не наблюдается в близких нам по времени чернилах, в том числе и тех, которыми пользовался Ганка. Вывод судебных экспертов и радиофизиков – рукопись подлинна. Цикора – собственный корреспондент «Известий», Киев. «Известия», 19 августа 1987 года. Как видим, и старые письмена переживают невероятные приключения и не избавлены от суматохи быстротекущей действительности. Буквально во все учебники палеографии вошел эпизод, связанный с попом-переписчиком, высокограмотным человеком, носившим выразительное имя. Речь идет об Упире Лихом, жившем в Новгороде, который, переписав пророков с толкованиями, то есть с объяснениями, сделал нечто вроде послесловия. В нем Упирь благодарит Бога, сподобившего написать книгу кириллицей. Рукопись Упиря Лихого затерялась, но дошедшие до нас списки писаны глаголицей. Отсюда Щепкин делал вывод. В Новгороде XI века кириллицей называлось глаголическое письмо. Последнее было известно в Новгороде XI-XII веков, как доказывают две глаголические надписи этой эпохи, найденные на стенах Новгородского Софийского собора. Споры о происхождении и первенстве продолжаются и, вероятно, еще будут продолжаться. Словесные схватки не являются надуманно схоластическими и не напоминают прения о том, что появилось раньше, яйцо или курица. Происходит приближение к истине, высветляются подробности истоков славянской письменности, а в мире алфавита каждая подробность имеет значение. Можно сказать, что буквы – это киты, которые держат на себе мир книги. О славянской азбуке можно сказать строками Толстого: «Тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты». После крещения Руси алфавит жил у нас деятельно и бурно. Писались летописи, переписывались, переводились книги. Многим обязана буквица русская, украинская и белорусская культура. Средневековье мыслило символами, и писцы, склоняясь над пергаментом, размышляли о правде божеской и человеческой, земной и небесной. Алфавит от альфы до омеги, то есть от первой до последней буквы, предстоял перед проницательным взором как модель мира. Славянские просветители, охваченные жаждой познания, считали, что как бы ни был бесконечен мир, его можно постичь при помощи знаков букв. На помощь нередко призывались смежные области, связанные с музыкой, ритмикой, поэтической организацией речи. Раздумья над буквами, их звучанием, красками всегда плодотворны. Гениальный Михаил Чехов, мастер звучащего слова, сподвижник Станиславского и Мейерхольда, считал, что актер должен идти от живой речи, от звучания каждой из букв, и подчеркивал, никакие внешние приемы не научат актера правильно художественно и выразительно говорить, если он прежде не проникнет в глубокое и богатое содержание каждой отдельной буквы, каждого слога, если он не поймет и не почувствует живую душу буквы как звука. Он научится, например, произносить букву «Б», когда поймет, что звук ее говорит о закрытости, замкнутости, о защите, о ограждении себя от чего-то, об углублении в себя. «Б» есть дом, храм, оболочка и так далее. В «Эль» живет иное, в ней слышится жизнь, рост, произрастание, раскрытие силы пластики, формы, текучей воды и многое-многое. Актер должен глубоко почувствовать разницу между гласными, выражающими различные внутренние состояния человека, и согласными, изображающими внешний мир и внешние события. В пору начальных письменных лет запечатленные на пергаменте слова предназначались для чтения вслух, которое было необычайно выразительно, в нем сливались движения, звук и цвет. К югу от Смоленска тянутся древние курганы, тысячелетние свидетели языческих времен и прихода на Русь новой веры, несшей с собой умение писать. Чем одаряет здесь земля археологов? Варяжские мечи, арабские монеты, славянские серпы и украшения для женщин, изделия кузнецов, знавших толк в конской стати, и, конечно, гончарные поделки, всевозможные сосуды, предназначенные для различных бытовых и ритуальных нужд. Мастер-корчажник был умельцем. Его изделие своими контурами, пусть отдаленно, напоминало античную амфору. Важность находки была в том, что на кувшине читалась кириллическая надпись, относящаяся к первой четверти X века. Кириллица под Смоленском. Столь раннего послания из полулегендарной эпохи у нас еще не было. А крест властвовали грозный Сварог, отец солнца и огня, да могущественный Переплут, властелин верхнего слоя земли. От милости последних и зависела жизнь и работа гончара-славянина. Мастер четко начертал на сосуде «гораухша» или «горушна», то есть горчишное семя или зерно. Может быть, перед нами кувшин, употребляемый для перевозки торговцам пряностей? Возникло и другое прочтение надписи, основанное на предположении, что слитно, как и должно, гончар или владелец написал два слова. Горух писал. Если признать Горух славянским именем, то надпись нам напоминает о писце-гончаре. Личное клеймо мастера? Автограф из первой четверти X века? Как бы там ни было, перед нами более старая кириллическая надпись, чем широко известные надписи, найденные в Македонии или в Мирчевода под Добруджей, что ныне в Румынии. Последние относятся к 943 году. Если Горух имя, то мастер-горшечник через тысячелетия шлет всем нам свое письмо. Нет, не боги горшки обжигали, а те, кто владел грамотой. Болгарские авторы вспоминали в IX веке о том, как Константин Философ, еще живя в Солуне с родителями, видел сон, а его содержание он рассказал своей матери, которая, очевидно, была славянкой. Отец собрал всех девушек в Солуне и приказал мне избрать одну из них в жены. Осмотрев их, я выбрал самую прекрасную, ее звали София. Так создатель славянской азбуки породнился с Софией мудростью, одарив ей века и народы.